Дальше мы нашу жизненную историю опишем вместе. Следует отметить, что мы оба мало что имели. Говорят, что когда молодые люди начинают совместную жизнь, тогда лучше всего, если они свое гнездо от первой соломинки начнут строить вместе. Так они учатся ценить свой домашний очаг, если все вместе приобретенное есть дело их рук. Когда мы сошлись, у нас было столько, что мы могли все сами нести в руках. Не прошло немного времени, и уже все самое необходимое у нас было. Еще следует отметить, что мы были очень довольные люди. И в Рите я имел такого человека. Мы всегда были довольны тем, что имели. Вначале мы жили в одной маленькой комнате. Самая необходимая мебель нашлась, и мы были довольны. Мы оба работали днем. Собственно, сколько я еще в шахте работал, приходилось иногда и ночью работать. Когда я вернулся с севера, предо мной встал вопрос, что я, собственно, буду делать. Если бы я пошел работать в деревню, я бы мог работать опять трактористом, но из определенных соображений я хотел оставаться в городе. Что я не выдержу в шахте, это я знал, но я думал, хотя бы временно, пока немного на ноги встану. Но так как я пришел из ссылки почти так с пустыми руками, такой вот я здесь и есть. То немного, что я имел до ареста, было по судебному приговору конфисковано КГБ. У моих родственников тоже ничего не было, чтобы мне помочь. Мать уже не была работоспособной, моя сестра Мария очень болезненная. Моя замужняя сестра с мужем и двумя детьми имела столько, что они после того, как свой дом в совхозе продали, где они все еще жили, могли себе в городе купить маленький домик. Когда я ушел в город, они тоже больше не хотели оставаться в совхозе. Как этот дом выглядел, где он стоял, и о наших обстоятельствах жизни я писал. Положение в том квартале города было в самом деле скверное, но наших денег тогда не хватило бы на большее, и так мы там жили, пожалуй, 1,5 года. Я работал вблизи на одной шахте, но когда мое будущее с Ритой должно было определиться, нам надо было что-то другое предпринять. Между тем, многие из моих родственников приехали в Караганду, большинство из них поселились на шахте 33-й. Так и мы искали себе дом вблизи, чтобы быть всем вместе. Там началась наша совместная жизнь с Ритой. Там стояла и колыбель наших первых детей. Там же вблизи стоял и наш молитвенный дом. Собственно, власти его скоро закрыли, и после этого мы собирались по домам, где нам часто мешали и разгоняли. Ну вот пришло то, чего я уже давно боялся. Мои коленки постепенно отказали, так что мне стоило много стараний, чтобы свою работу в шахте исполнять. После несчастного случая в шахте во время моей ссылки я все еще хромал, но теперь начались боли, которые мне тоже спать не давали, и ходьба стала мучением, если еще часто приходилось работать на коленях. Я уже коротко описал, как мы тетю Катю нашли и как она лечила. Это была странная женщина, и пока с ней хорошо не познакомишься, на нее смотрели немного со страхом. Мы с ней быстро нашли общий язык, даже хорошо подружились». Было, пожалуй, около 4 месяцев, как я прилежно должен был ездить к ней. И хотя всегда было очень больно, когда она мои кости и жилы мяла и тянула, я все же с охотой ездил к ней, потому что я сначала чувствовал, что эта женщина делает с моими ногами правильное. Постепенно я начал лучше ходить, да и боли постепенно исчезли. Я оставался в большом долгу перед этой женщиной. Она никогда ничего не брала с меня, так как она знала, что я недавно вернулся с севера и мало что имел. Но мы часто ей кое-что доставляли. Мы уже имели небольшое хозяйство. Иногда резали свинью, имели кур и кроликов. И всегда было что брать с собой. Да я совсем забыл, что она мне ставила одно условие, чтобы опять иметь здоровые колени. Я должен как можно скорее бросить свою работу в шахте, иначе был бы ее труд напрасным. Я теперь должен был очень быть осторожным. Это было в августе. Я до сих пор работал посадчиком в шахте. Теперь я был вынужден искать другую работу. Я знал некоторых парней из мебельной фабрики, которые приглашали меня к себе. Там освободилась одна хорошая работа, и действительно меня взяли. Эта работа не требовала особых знаний или способностей от меня. я должен был делать пружины для кресел. Я с шахты рассчитался и перешел на мебельную фабрику. Наконец кончилась работа крота под землей. На севере в ссылке не было выбора в работе. Там не спрашивали, что ты можешь или хочешь. Нас туда привезли, чтобы нас мучить, как иногда начальство лагеря выражалось, когда жалуется на тяжелую работу. У меня было хорошее здоровье и, благодарение Богу, все мог вынести. Только вот я там перенес тяжелый несчастный случай, который немного способствовал тому, что я теперь не могу больше под землей работать». Вначале дело шло неплохо. Как посадчик я неплохо зарабатывал, но, к сожалению, деньги не всегда шли туда, куда должны были идти. Естественно, маму я не забывал. Мы все жили под одной крышей. У меня была совсем маленькая комната, 6 квадратов. Мне тогда больше и не надо было. Я ничего не хотел себе приобретать, потому что я в своей жизни уже так много всего потерял, что я имел. К тому же я еще чувствовал острый взгляд КГБ на себе, так что я еще не верил в будущее. Большей частью я искал одиночество, но у меня были некоторые друзья, с которыми мы в Оркуте вместе были, которых я иногда посещал. При таких встречах и напитки не исключались». Я не знаю, как далеко и куда бы я с такой жизнью дошел, если бы Рита не пересекла мне мой путь. Встреча с ней была решением моего будущего. Я уже об этом упоминал. Еще хотелось бы подчеркнуть, что если у меня тогда еще не было счастья, то этим счастьем была она. И мы были бы по-настоящему счастливы, если бы КГБ опять не вмешался в мою жизнь». Из-за того, что они так ко мне приставали, я совершенно попал в затруднительное положение. Их требованию с ними работать я окончательно отказал. За это они обещали мне жизнь сделать невыносимой, что они и претворяли в жизнь. Часто они приходили на рабочее место и от шефа требовали комнату, где я, как они это называли, должен был дать отчет, о чем на наших собраниях говорилось». Что же мне теперь делать? Лгать я, как христианин, не мог и не хотел. Правду говорить я не хотел, так как это было связано с показаниями, которые могли бы церкви принести вред. Я был в отчаянии. Это было для меня перенапряжением нервной системы. Мы с Ритой много молились о помощи. КГБ становился все хуже. Поведение ко мне стало хуже зверского. Обещали то и другое со мной сделать. Это было на самом деле тяжело для меня. Еще молод в вере, только что женился. Я страдал, целыми ночами не мог спать, и Рита страдала не меньше. Она не могла на это смотреть, как мне тяжело. И вот вместо того, чтобы радоваться нашему счастью, нам пришлось нести это бремя. Выход я нашел, но такой, который Бог определенно не хотел, потому что Его Слово учит иначе. Иисус страдал, и нам это не обойти. Я уже столько пережил. Об этом мне говорили 2 голоса, и я послушался голоса плоти, а не духа. Я начал пропускать собрания, чтобы нечего было мне говорить в КГБ. Вот думаю, если я им больше ничего не смогу сказать, то со временем они от меня отстанут. Но это был не тот случай. Скоро я увидел, что у меня двойная неудача. Самое главное, что я в жизни приобрел именно Господа Иисуса Христа. Я постепенно предал в том, что я пропускал собрания, и постепенно остыл. Для КГБ этот мой маневр был как капля масла в огонь. Хотя они теперь меня не могли использовать, они надо мной больше издевались, чем до того. Они обещали и дальше мне не давать покоя. Я себя теперь увидел совсем потерянным. Я питал ненависть к себе самому, и голос плоти работал дальше, но, благодарение Богу, он был ко мне милостив. Я опять нашел путь назад, хотя спустя долгое время. Самая большая беда при этом была то, что Рита поневоле была втянута в мое положение. Нет, Рита осталась верна Господу. Она и дальше оставалась в церкви, и дальше пела в хору. Но ей пришлось нести большую печаль, потому что я в стороне был. Ей пришлось без меня идти на собрание. Я только теперь понимаю, что я ей причинил тогда, и что это ей стоило. При всем этом горе она всегда оставалась моей верной спутницей жизни». Она в любви все снесла, и я никогда не замечал, чтобы она мной пренебрегала. Благодаря этому я не потерял бодрости, самообладания. Я ей очень благодарен, и благодарение Богу, ее любовь была вознаграждена. КГБ наконец отступил от меня, хотя лишь примерно спустя 10 лет, и я мог опять свободно вздохнуть. Первый год нашей совместной жизни мы работали оба, но и это только до 27 мая 59 года, когда у нас родилась первая дочь Эльза. Мы очень радовались рождению нашего первого ребенка. Теперь, когда я приходил с работы, меня встречали уже моя жена и ребенок. С этими моими новыми чувствами я мог немного вытеснить то первое потрясение. Я неплохо зарабатывал, и хорошее на этой работе было то, что я мог наперед отрабатывать, и это давало мне много свободного времени. Например, я мог свою месячную норму сделать за 10 дней, а остальное время я мог использовать на свое усмотрение. Эта выгода имела две стороны. Чаще всего я это свободное время использовал на свое кроликовое хозяйство, которое дало возможность их столько развести, что у нас не было недостатка в мясе. У меня был мотоцикл, и весь корм собирал с помощью мотоцикла. Я даже мог, конечно, с разрешения шефа в отпуск съездить. Главное при этом было то, что моя работа делалась хорошо и в достаточном количестве. Я в этом был старателен. Но это свободное время имело теневые стороны. Так использовать время для моего блага было бы невозможным, не имея хорошие дружеские отношения с моим шефом. В России первое средство для соглашения была бутылка. Это было сильнейшее и популярнейшее средство оплаты. С бутылкой в то время везде можно было пробиться. К сожалению, это средство и использовалось в этом случае. 6 лет я работал с хорошим заработком и имел много свободного времени. И поскольку предоставление этих льгот можно было только поддерживать бутылкой, я постепенно скатился к пьянству и в основном на работе. КГБ меня часто посещал, при этом они часто вели себя плохо. Я это, собственно, и заработал. Я дошел так далеко, что я сам себя ненавидел. Это отчаянное положение, если человек заглянет в себя и в себе обнаружит совсем чужого человека. В таком положении я был. Дома мы большей частью жили в согласии. Это только благодаря особенному качеству, которым Рита обладала. Она та женщина, которая понимает и тогда обеспечивает мир, когда это почти невозможно. Благодарение Богу и Рите, благодарение, что я удержался на ногах. Теперь, когда уже все прошло и уже давно живем в мире и с Богом имеем мир, я понимаю, что она пережила, и я ей теперь тем более благодарен за ее любовь и верность. В 60-м году родился у нас сын Андрей. 12 месяцев позже Эльза. С 2 детьми Рита уже имела больше делов. Да и в квартире стало тесней, но с квартирами было трудно. Но так как мы в этом доме прожили до 65-го года, мы этот дом купили. Каким он был, я уже описал. Это была глиняная будка без крыши. Это значит, сверху только прикрыто, шлаком засыпано. Если когда хороший дождь шел, тогда дождь шел и внутри. Только внутри грязная вода попадала на голову. После каждого дождя глиняные стены каждый раз были ободраны. Жилищные условия были не особенно хорошие, но в этом мало что можно было изменить. Кроме того, кругом были шахты, и горы их отходов дымились и пылились беспрерывно. Ветер в Казахстане был всегда, так что нам всегда хватало и пыли, и дыма. Но нам приходилось быть довольными. Главное, у нас была одежда, и мы были сытые. Естественно, мы желание имели получить что-то лучшего, да мы и надеялись, что наше положение когда-то улучшится. В 62-м году мы впервые в августе поехали в отпуск на юг. В Челябинске у моего брата мы уже были. Там было хорошо бродить по лесу и грибы собирать. Там у меня опять была возможность заниматься своим любимым спортом, а именно прыгать с трамплина в воду и много плавать. Долго у меня не было такой возможности, а в Челябинске была выгоднейшая погода и почти невозможно было вытащить меня из воды. В этот раз мы летели в Алмату, в горы. Главная наша цель был Исык. У меня там были хорошие родственники, наши Классин, с которыми Рита вместе на севере была. И там было еще много других. Так что там для нас было много места для остановки. Эльза была с нами, маленького Андрея мы оставили маме. Исык – это местность в горах. Мы предприняли прогулки в горы, и удивительная окрестность действовала на нас очень благотворно. Вблизи, высоко в горах, было очень красивое горное озеро. Оно было так привлекательно, что каждый день ездили туда. Там курсировал автобус, специально для этого предусмотренный. Самое большое удовольствие там наверху было катание на лодке. Я Эльзу брал на свои колени, и мы по озеру плыли туда и обратно. Кругом красивые горы, обросшие громадными елками, а еще выше снежные вершины. Со всех сторон с гор стекали ручейки в озеро. Из озера вытекал шумящий водопад, который эту местность снабжал водой. И еще что было ново для нас, то это виноградные и фруктовые сады. Мы сами могли идти в сады и все рвать, что хотелось. Эльзе тогда было 3 года. Я ее поднимал вверх, и она сама рвала яблоки. Некоторые были слишком большие, и она не могла их в своих ручонках держать, и они выскальзывали. Там нас везде хорошо принимали, и время мы там провели хорошо. И после этого мы еще несколько раз туда ездили, когда у нас уже больше детей было. Но красивое высокогорное озеро мы больше не видели. После того, как мы там первый раз были, озеро было засыпано лавиной камней. Это было однажды воскресенье, когда там было очень много людей. Там погибло много людей. На озере был плавательный ресторан, и много лодок было постоянно на воде. Позже мы пошли вверх, чтобы это посмотреть. Целая гора оторвалась, сползла и заполнила озеро камнями. В 64-м году у нас родилось еще 2 дочери – Эрна 9 марта и Рита – 17 июля. Следует заметить, тетя Грета из Канады нам много помогла, и мы тогда могли купить этот домик. Это тоже немного было, но все же у нас тут было больше места. Тетя Грета, Ритина тетя, послала нам посылки с вещами, так что многое нам не надо было покупать, и мы могли сэкономить немного денег.